И юный мерзавио вернулся домой не только без добычи, но и без камзола. Лохматый Винцек здорово его за это выругал. И вот снова ночь, снова засада. Ага, опять воз полный всякого добра. Но на этот раз будем решительны. Будьте любезны остановиться, сударь! К моему великому сожалению, мне придется вас заколоть. Я прошу вас помолиться и приготовиться к смерти. S'il vous plaît, votre place, monsieur. Отче наш, иже на небеси, отче наш, иже на небеси. Да светится имя Твое. Да светится имя Твое. Да придет царствие Твое. Да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя. Будет воля Твоя. Она. Как, сударь? Ну, готовы ли вы, наконец, к смерти? Держи карман готов. Я великий грешник. Лет 13 не был в церкви. 13 лет? 13 лет. Вот если бы я мог исповедаться, то мне бы, наверное, Господь грехи отпустил и не отправил бы мою душу в ад. Возможно. В ад, в ад. Знаете что? Знаете что? Я моментально слетаю в город, и когда исповедуюсь, вернусь, а вы меня тогда и заколите. Хорошо, хорошо. Я вас подожду вот здесь, около воза. Возница был большой плут. Он доскакал до ближайшего трактира и там рассказал, что на дороге его ждет разбойник. Взял с собой 3 здоровенных парней и налетел с ними на мерзавио. Вчетвером они страшно отдубасили беднягу. Учтивый разбойник вернулся в свою пещеру избитый и ограбленный. Вуаля! На старый промысел хожу, пора за дело браться. Но все усилия приложу, чтоб вежливым остаться. Ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, чтоб вежливым остаться. Вот и опять едет по дороге возок, прикрытый брезентом. Это торговец везет на ярмарку расписные пряники. Стой, добрый человек! Я разбойник. Сдавайся, и дело с концом. Слышь, старух, здесь какой-то пан-разбойник. Тут брезент на вазу развернулся, из-под него вылезла толстенная бабка, подбоченилась и... Ах ты, антихрист, бандит, безбажник, безобразник, башепуток, ворюга, взломщик, висельник. Ах ты, головорез, грабиян, грабитель, дурной тетки, жовая голова, еретик, живоглот, злодей, зверь, иротый зверь, ты дал. Ах ты, каин, кровопеец, каторжник, ах ты, лентяй, лагерь, людоед, как ты смеешь нападать на почтенных людей? Простите, мадам, я не имел представления, что в экипаже есть дама. А оно сразу видно, что есть, да еще какая дама! Ух ты, маханет, братовесник, гадник, дохол, нехрист, а болтас, озорник! Ух ты, большевец, преступник! Ура! 1000 извинений, мадам, если я вас напугал. Прешарме, мадам! S'il vous plaît, мадам, мадам, заверяю вас в своем искреннейшем сожалении, что я... Убирайся отсюда, пока я тебе не сказала, что ты погонит пустоплёс, прощалыга, разбойник и Ринальда Ринальдина! Сатана! Тюремная птица, трус, тигр, тунеядец, стиральный уголовник! Ну, продолжение юный мерзавец уже не слышал, потому что пустился на утек в свою пещеру. Но и там ему все еще казалось, будто ветер доносит что-то вроде... Убийца! Мадам, excusez-moi. Фанфарон! Пардон, мадам. Хулиган, чудовище! S'il vous plaît, мадам. Эгоист! Не пурква, мадам! Язва! Словом, бабка прошлась по всей азбуке от А до Я.